Ядерного можно обойтись. Оружие Леонид не взял, но это ничуть не смущало. Будь за дверью Гандла или даже влюбчивый репортер Огнев, тогда бы поберечься следовало. А с этим чего бояться? Темная прихожая, луч света откуда-то сбоку. «Мусик, это ты?» На язык так и просилась. «И я, миленький?» Но бывший чекист предпочел промолчать. «Кажется, там кухня. Сейчас болван откроет дверь, блеснет очками». «Мусик!» Кулак врезался прямо в очки. Леонид переступил через упавшего, прошел к шипящему примусу, осмотрелся. «Кухня есть. Колченогий стол, два табурета, почерневший от времени сундук в углу. На столе тарелки с синей каймой, верхняя треснутая, того и гляди пополам расколется. Бедновато живут». Сзади завозились. Пантелкин, резко обернувшись, перехватил руку с наганом, вновь ударил, но уже в полсилы для порядка. Револьвер уложил на стол, к тарелкам ближе. Упавшего поднял, на табурет усадил, подобрал с пола окуляры. «Шволочь!» – плямкнули окровавленные губы. Бывший старший оперуполномоченный повертел очки в руках, пристроил поверх разбитого носа, полюбовался результатом. «Знаешь, за что бью, Кондратов?» «Не за то, что ты мне ребра ломал, а за ложь и подлость. Стрелять в спину, а потом сопротивление при аресте оформлять – дело, между прочим, подсудное. А чужими подвигами хвалиться? Ты же все банды, что я ОГПУ сдал, на свою бригаду оформил. Жадные, я тебе скажу, долго не живут. А мою сестру зачем арестовал? Знал же, что она обо мне ни сном, ни духом». Сергей Иванович Кондратов, инспектор 1-й бригады питерского уголовного розыска, зашипел, подался вперед. «На Соловках, сестра твоя, фартовый. У меня все твои родичи отдельным списком идут. Всех достану, всех в лагерях заморю». Бывший чекист медленно встал, шагнул вперед, зажал двумя пальцами инспекторское ухо. Послушал, как воет, отпустил, плеснул из кружки воды прямо в выпученные стеклышки. «Сестра моя не на Соловках, а в городе Ярославле. Ей там новые документы оформили. Не спеши моих ловить, о своих подумай. Я специально ждал, пока супруги твоей дома не будет, но в следующий придется при мусике душевные беседы вести. Со всеми вытекающими». Кондратов, привстав, попытался взмахнуть ручонкой, за что тут же огреб по многострадальному уху, взвизгнул, обратно упал. Зашипел, задергался. «Не перебивай». Леонид достал початую пачку красно-черного Марса, зажигалка щелкнул. «То, что мне мстить бесполезно, думаю, ты уже понял. Сейчас остальное поймешь. Инспектор Ватушка, грозно блеснув очками, взметнулась над табуретом, рванулась вперед прямо к сиротливо лежавшему на столе револьверу. Наткнулась на кулак. Чтобы не калечить, Пантелкин целил в грудь. Пришлось вновь усаживать, водой плескать, поправлять многострадальные стеклышки. «Слушать готов, товарищ Кондратов?» Ответом был яростный взгляд. Бывший чекист удовлетворенно кивнул. «Готов, вижу. Докладываю обстановку. Уже сегодня весь Питер шумит про возвращение Леньки Пантелеева. То, что в столицу сообщили, ты не сомневайся. Завтра тебя обязательно спросят, откуда этот Ленька взялся. В загробный мир марксистская наука верить не велит. Что ответишь, Кондратов?» «Что и прежде, 2 месяца назад, к примеру», — равнодушно бросил инспектор. «Враги трудового народа вкупе с уголовным элементом распускают провокационные слухи. Знаешь, сколько после тебя Пантелеевых было? Я лично 3 взял». Леонид согласно кивнул. «Сработает. На 1-й раз. Но будет и 2-й. Меня многие же знают здесь. Ребята с Горохова языки распускать не станут. Уголовным никто не поверит. Но есть репортеры, которые на суд приходили. Их там не дюжина была, больше, чуть ли не на люстрах висели. Заявлюсь я в редакцию «Петроградской правды» или «Красной газеты». Соберу народ и все, как есть, расскажу. И про операцию «Фартовый», и про то, чья голова в спирте плавает. В печать, может, и не попадет. Успеют задержать. Но Зиновьеву точно доложат. И за кордон слушок просочится. Кого крайним сделают, как думаешь? Дабы ускорить мыслительный процесс, Пантелкин налил из заварничка слегка остывший чай, кипятком разбавил. Одну чашку вручил служивому, себе другую взял. «Думаю, меня?» Инспектор осторожно коснулся разбитыми губами горячего фаянса. «Уже чуть не сделали. Хотели на Дальний Восток направить, чтобы не проболтался. Меня прикрыл товарищ Мессинг. А Ване Бусько, который Пантюхина на Можайской застрелил, не повезло. Поехал из Питера прямиком в город Охотск. Если бы ты не был такой сволочью, Пантелкин, я бы тебе рассказал, как мне руки выкручивали. До сих пор помню. В ночь с 12 на 13 февраля сего года, после долгих поисков, пойман известный бандит Леонид Пантелкин, известный под кличкой Ленька Пантелеев, совершивший 10 убийств, 28 уличных грабежей. Рапорт этот заранее написали. И не в Питере, а в столице. Не хотел я подписывать, но пришлось, чтобы товарищей из бригады защитить. Иначе бы нас всех за невыполнение правительственного приказа... «Сейчас расплачусь!» Леонид поставил недопитую чашку на стол рядом с наганом. «Честный служака, комиссар Жюв! Читал про Фантомаса?» Отвечать инспектор не стал, отвернулся. «Читал, вижу. Ха, ха, ха! Помнишь? Только Фантомас от себя работал, а я от АГПУ. Ощущаешь разницу? Поэтому...» Бывший чекист специально сделал паузу, дабы понаблюдать за клиентом. Тот уже явно пришел в себя. Серые глазенки рыскали по комнате, пальцы нетерпеливо дергались. Неужели опять драться полезет? «Поэтому сделаем так. Револьвер твой, Кондратов, я заберу вместе со служебным удостоверением. Значит, свой срок ты уже имеешь. А все остальное согласно плану. Так что получишь не только за утерю бдительности, но и за злостный обман советского правительства. Охотском не отделаешься, даже не надейся. Выход у тебя один. Завтра, в это же время, я сюда подъеду, а ты мне выдашь пропуск в пограничную зону, скажем, в Сестрорецк. За это я оружие и к силу так и быть верну. Про согласие не спрашиваю. Никуда ты, легавый, не денешься». Инспектор вновь завозился на табурете, засучил ногами, но Леонид ждать не стал. Поднял за ворот, к стене толкнул. «А это тебе вместо спокойной ночи!» На этот раз очкам не повезло. Бывший старший оперуполномоченный забрал оружие, переступил через корчившееся на полу тело. Обернулся. «Пропуск на мое имя. А можешь на свое. Мне без разницы». Часть пятая. Вечер выдался неожиданно холодным. Ветер нагнал тучи, ледяные капли ударили в булыжник брусчатки, поползли по старым кирпичам, нависшие над площадью стены. Сырая тьма размыла силуэты башен, затопила тихий, безлюдный в эту пору суток Александровский сад. Пристала дальше, в близкий лабиринт узких столичных улочек. Фонари горели, но их неровный желтый свет едва пробивался сквозь зябкий полумрак, предвестник близкой ночи. «А я перчатки не взяла», — пожаловалась Зотова, пряча пальцы в карманы шинели. «Те, что ты, Семен, мне осенью привез. И шляпу дома оставила. Купила недавно, Маруська, подруга, уговорила. Мол, самая мода, чуть ли не французская шинель. А как надела, как в зеркало взглянула? Непманшая, что ли?» Семен Петрович Тулак поднял лицо к плачущему дождем небу, улыбнулся. «Как здорово, Ольга! Я снова дома, в России, живой. И брат мой живой, мне вчера от него радиограмму передали. И ты живая, и все так же зудишь. Непманши, между прочим, шанель не носят, им и румынской контрабанды хватает. Слушай, у меня червонца в кармане пачка целая, может, в метрополь завернем?» «Не барствуй, товарищ ротный. Охота тебе на всякую жирную сволочь таращиться. Хочешь, прикупим чего и ко мне заедем. Наташка тебе рада будет». Бывший замкомыск взяла поручика под руку, осмотрела придирчиво, поправила шарф. «Годится. Пойдем, Семен, расскажешь, что и как. Я за тебя, признаться, волновалась шибко. Сам знаешь, паны дерутся, а у таких, как мы, не чубы трещат, головы с плеч валятся. Ким Петрович, может, и хороший человек, но миловать не станет ни меня, ни тебя. У него на все один ответ — комментариев не будет. Вроде как некролог от группы товарищей. Петитом внизу страниц». «Некролог?» Тулак покачал головой. «Не дождется твой товарищ Ким. Как говаривал Суворов Рымникский, широко шагает, пора бы и унять молодца». Поручик свалился, как снег, на голову, не написав, даже не телефонировав. Появился в приемной к концу дня, велел доложить. Товарищу Бодровой пришлось дважды повторять, пока Ольга наконец сообразила. Выбежала из кабинета, руками всплеснула. «Он и есть, беляк недорастрелянный. Шинель нараспашку, на гимнастерке дорогого сукна знакомый орден. Сапоги желтые, яловые, кобура на поясе. И ни наручников тебе, ни конвоя». Покачала головой, хотела что-то сказать, но только горлом захрипела. Только после второго стакана воды слова обозначились, и то не в должном порядке. «Сталина хотели в Грузию направить», — негромко рассказывал поручик. «Ким хотел». «Не вышло. Мой шеф с Каменевым давние друзья, еще с Тифлиса. Но дело не только в дружбе. Товарищи Скорпионы считать умеют. Троцкого нет, Дзержинского нет. Если Сталина убрать, кто в теремке останется? Вот и решили полюбовно. Аппарат ЦК Киму Петровичу, армию культу личности, а товарищ Каменев над ними всеми старший». Ольга, согласно кивнув, закусила зубами мундштук папиросы, щелкнула зажигалкой, резко выдохнула дым. «Культу личности», — повторила негромко. «Прилипла кличка. Знаешь, Семен, мне кажется, что Ким Петрович на Сталине вроде как повез. Плохо они там в будущем живут. Во всем, понимаешь, Сталин у них виноват. Даже если уже 100 лет прошло. Мне товарищ Ким книжку подсунул, так не написано, что Иосиф Виссарионович жену убил, сына убил, на охранку работал, поляков каких-то перестрелял, да еще, представляешь, Корею хотел захватить. Но даже не это самое дикое. По-моему, он, Ким Петрович, уверен, что Сталин вроде оборотня. То ли подменили его в детстве, то ли уже сейчас двойника подбросили». «Точно», — хмыкнул бывший ротный, вспоминая. «Ким сказал моему шефу так. Может быть, и не ты, Коба, не Иосиф Виссарионович Джугашвили из Гори, но это был Сталин». «Кого он, интересно, имел в виду? Марсианина?» Ольга пожала плечами. «Может, вообще демона. Я об этом от одного партийного психа услыхала, пересказала товарищу Киму. Начальник вроде бы посмеялся. А теперь даже не знаю, кто из них больше псих». Семен улыбнулся, подставил ладонь под холодные капли. «От души лупит. Знаешь, Ольга, самое время ловить таксомотор, а то промокнем и простудимся, мировой буржуазии на радость. Про эти вещи больше говорить не будем, иначе и в самом деле без голов останемся. Но до ясности выскажусь, пока мы одни. Ким — человек очень странный. Допустим, он и вправду из будущего, из мира, где состоялась сталинская диктатура. Моего шефа ненавидит, считает виновным в гибели своей семьи. Тут его не переубедить. Но что он, Ким, делает? Сам рвется в диктаторы, хочет быть Сталиным, но только, понимаете ли, хорошим. Бедняга Вырыпаев это уже оценил. Меня тоже в розыск объявили, но товарищ нарком военмор вопрос урегулировал. С Кимом я встретился, дал подписку о неразглашении, пообещал лишнего языком не трепать. С тем и расстались. Только знаешь, Ольга, он про тебя как-то непонятно обмолвился. Очень непонятно. «Ким Петрович?» — поразилась Зотова. «Он всегда очень точно выражается, хоть в протокол вписывай». Поручик поджал губы, задумался на миг. «Дословно. Мы, большевики, не верим в судьбу. Но судьбе нет до этого дела. Она свое возьмет. Ольге Зотовой не слишком повезло. Я не злой человек, но лучше бы ей погибнуть на войне. Держитесь от нее подальше, товарищ Тулак. Лучше бы ей погибнуть, не думая, повторила Ольга. Поглядела в черное равнодушное небо, вздохнула хрипло, сглотнув горькую слюну. «Помнишь, Семен, ты мне про черных всадников рассказывал? Скачут, вот-вот настигнут, а ты двинуться не можешь, смерти ждешь. Вот и за мной, видать, погоня пошла». Часть шестая. Жил да был на белом свете ученый немец Карл Эрнст фон Берр. Для коллег по Санкт-Петербургской академии наук просто Карл Максимович. Полезный человек для отечества, если справочникам верить. Вот только польза эта для трудового народа не слишком очевидна. Открыл, допустим, Карл Максимович спинную струну, хорду. А зачем она рабочим и крестьянам? Или, допустим, яйцеклетка? Какой от нее толк? Маленькая она, неприметная, не разглядеть, ни к делу приобщить. Повезло немцу. Не дожил до светлого праздника диктатуры пролетариата, не попал в трудовой лагерь, как бесполезный паразит сомнительного происхождения. Но, может, именовала бы Карла Максимовича классовая месть, потому как часть трудового элемента он все-таки уважил. Не крестьян и не рабочих, а библиотекарей. Лежали в Санкт-Петербургской академии мертвым грузом сотни тысяч книг на всех языках. Тяжко товарищам-библиотекарям приходилось. Не служба у них была, а чисто помещичья барщина. Карл Эрнст фон Берр, пусть и дворянин, проблему осознал и с книгами разобрался, причем не теоретически, а в реальной жизни. Поделил на разделы, указатели придумал, главное же, полки удобные изобрел. На самом верху книжки-малютки прячутся, посередине те, что крупнее, внизу же толстяки-гиганты вроде «Капитала» товарища Карла Маркса. Понятно, удобно, а также безопасно, потому как на голову только самые легкие издания могут упасть. Так и возник в Академии Берровский фонд. Сотни тысяч книг по умной немецкой методе рассортированы. Пользы от них народу, конечно, не слишком много, но и вреда нет. Стоят, есть не просят, пусть и в пыли, зато в полном порядке. Захочет слесарь с Путиловского почитать после рабочего дня боннское издание «Билингу Иоанна Малалы» 1844 года. Никаких проблем. Вот он, Малала, на самой нижней полке, с три капитала размером. Бывший старший оперуполномоченный ВЧК Пантелкин прикоснулся к черному фолианту. Сдул пыль с пальца, выключил тяжелый американский фонарь, купленный 2 часа назад на Сенной. Значит, не перепутал. Огромный том он запомнил с прошлого раза. Внушительный больно. На целую ладонь со стеллажа выступает. Примета верная. Вроде как артиллерийский ориентир. В огромном хранилище темно и сыро. Свет горит лишь вдалеке. Маленькая лампочка над столом у входа. Слева и справа стеллажи, каждый в 3 яруса, по немецкой бэровской методике. До нужного еще шагов 30, если точнее 32. Леонид спрятал фонарь, подождал немного, к темноте привыкая. 32 шага. Первый, второй, третий. Фиалка. Папка не слишком толстая, желтый картон, белая наклейка, надпись с черными чернилами. Под словом «фиалка» дата, тоже чернилами. Май 1918-го. Тесемок нет, папка перехвачена резинкой. Американский портной. На желтом картоне размашистая карандашная надпись. Вместо тесемок ботиночные шнурки. 11-й шаг, 12-й, 13-й. Всего папок 7. 3 связаны бечевкой, вроде как в комплекте идут. Название не разглядеть, в газету завернуты. «Северная коммуна за июнь 1918-го». На первой странице стихи товарища Демьяна Бедного. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. «Никому не отдавай бумаги, Ленька, пусть лучше сгниют, меньше зла на земле останется». Сырость ударила внезапным жаром. Леонид, остановившись, смахнул пот со лба.